Давай дальше, давай дальше. Хозяин человек, сучка. Нет, да, да, да. Голова уже значит мне болит. И еще этап. К мамочке присоединилась сестра милосердия. И они вдвоем меня раздражают. Давайте мамочку упустим, мы уже решили все. Она уже лежит в больнице. Так. Сестра милосердия, надеюсь, нет. И она ходит по четвергам. Подожди, все, хватит. Я до нее просто меня. Подожди, сестра милосердия сейчас к тебе ходит. Или... Но дело в том, что ты ее прописал. Отвечай на вопрос. Значит, отвечай на вопрос. Сестру милосердия вы прописали в квартиру или нет? Ну, дело в том, что... Прописали или нет? Нет. Значит, все в порядке. Когда она придет, выгоним ее, не будем обсуждать этот вопрос, который мы решили. Но она сейчас начнет ее переводить. Но ее можно... Это друг. Что она начнет? Выпади. Куда? Маму переводить. Кто? Она вклинивается, значит, между я нами. Я понимаю. Пойди к главному врачу и скажи, чтобы эту сестру милосердия туда близко не подпускали. Она злейший враг. А ее там в ГПД тоже сказали, кто это такая? Что я о чем? Вот пойди и скажи. Все, решили. Этот вопрос не надо решать. Мы его уже решили. Хорошо. Давай. Решили, причем за несколько часов. Она вот мучилась. Но она мне хочет сейчас читать то, что уже сделано. Хорошо. Давай. Теперь заработать. Теперь будет, да, теперь заработать. Вчера. Пока, ты пока еще не работаешь, это будет интересно. Видите как, с зубами мы решили быстро, да? С мамой уже решили. Она все равно хочет рассказать, как было ей плохо. Так но тебе... зубами я нашла врача. Все, все, все. Видите, может, не доела. Все, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Я не могу тебе давать врача, потому что ты его изведешь, если что-то не так будет. Ищи сама. Ну я-то нашла уже. Ну все, значит, все в порядке. Этот вопрос мы решили. С мамой мы уже решили вопрос. Вы же понимаете, как ей хочется пострадать. Давай, читай дальше. Теперь давай работай. Вот на сегодняшний день ситуация такова. На этой работе я уже в феврале было 3 года. Вы говорили, 2-3 года. Было 3 года. Но ситуация не меняется. Прошлой весной мне директор сказал, выходи и работай. То есть, когда я сделала операцию в октябре, несколько месяцев, он говорит, поправляйся. Читай, читай, читай. Выходи и работай. Я разговаривала с бегом. И я вышла в иммуноферментное отделение. И заполняла журналы с анализами, вставляла анализы в компьютер. Ну, в общем, чисто механическая работа. Подай и принеси. И как следствие, и комплекс неполноценности, и все негативные чувства. А для чего я училась? Чтобы подавать пробирки. И вот так продолжалось где-то месяц. Затем в отделе сертификации в мединституте я восстановила диплом с ангиком. То есть 5 лет, кажется, 5 лет. Директор письмо написал, все, восстановила диплом. Подтвердила, да? Подтвердила, да. И затем мне Алла Федоровна давала заявки. Вы, внимание, вы слушайте. Она пришла на работу, где ее никто не знает. Ей дали работу. Какую? Действительно, не очень творческую. Но тем не менее, в компьютер она загружает. Прошел месяц. И... пока никаких движений нет. Но почему-то решила, что через месяц должно быть движение. Там, хочу, там это другое, это ты чувствуешь, никто тебя не унижает. Ты работник с потрепанной репутацией. Поэтому для того, чтобы восстановить репутацию, нужен не месяц хорошей работы, а нужно пару лет. И потом, я тебе что хочу сказать, а в другое место тебе вообще не стоит идти, тебя никто не примет туда. Она не понимает, как это делается. Она придет в другое учреждение, а она уходит, это институт акушерства и педиатрии, это рейтинговое учреждение. Туда же сразу позвонят и узнают, кто ты там такая. Тебе там надо завоевать авторитет. А ты его подмочила, теперь завоевывать его надо 2-3 года. И поэтому тебе хоть сейчас дали какое-то дело. Это было в прошлом апреле. Я понимаю, но она же себя чувствовала униженной, и на морде ее лица было написано, как она всех там презирает. Естественно, никакого продвижения и быть не может. А на морде ее лица должен быть написан восторг за то, что ей дали такую ответственную должность. Понимаете как? А упражнения для мышц лица она не делала. Так мне сейчас такими можно делать упражнения? Я улыбаться не понимаю. Я понимаю. Но ведь я тебе 10 лет об этом говорил. И потом можно делать эти упражнения. Сначала зубы дома надо сделать. Подожди, одну секунду. Вот это как раз невротик говорит. Вы мне дайте вначале самое. Дайте зарплату, а потом я буду работать. Вот. А улыбаться, тем более эти упражнения можно делать что? Если никто не видит, это же можно. Так я буду улыбаться, мне будет видеть это страшное. Кто? Кто? Будет видеть. Подожди, я же разве тебе говорю, что надо тогда на улице делать, это надо дома делать. Кто дома будет видеть, кроме тебя? Да. Кто? Дома, кроме тебя, будет видеть. Вы знаете, это как видеть, конечно, знаете, как одна говорит, ой, соседи, что они там делают, это ужас, чем занимаются. Ну, пригласила милицию, те смотрят, ничего не... Нет, конечно, сейчас не буду, но вы встаньте на шкаф. Вы тогда и вы увидели, чем они занимаются. Слушай, я тебе сейчас покажу свои зубы. И все. Вы знаете, это временное, как они сделали? Временное поставили мне протезы, временное сняли, временное, потом они снимают, оттачивают, а потом сделают постоянные. Скажите, пожалуйста, как я вам показывал все это? Вы что, уважение ко мне изменили? Не то, что уважение. Ну, покажи, покажи. Да это уже, ну так стыдно. Я о чем тебе говорю? Смотрите. Ну что? Браво! Еще раз, Оля. Еще раз. Ну, стыдно, не я о чем тебе говорю? У нее идея величия. Мы даже не сексуальные партнеры. Да. Ну что дальше? Ладно, Оль, вы знаете, я что хочу сказать? Почему я с ней продолжаю работать? Я понимаю, что толку от моей работы не будет, но я получаю тренинг, тогда с вами мне легче работать. Михаил Ильич, ну зачем же такой мне давать программу? Я же очень мнительная. Я верю вам, вы для меня. Идеал. А ты не слушай. А я не идеал. Ну а что мне остается делать, когда мы 10 лет с тобой работаем, и прогресса нет, уже давно могла бы быть главным врачом. Сколько ты лет уже главный врач? Уже 4 года главный врач. 4, я думала больше. Угу. Правильно. Правильно. Он за 4 года так поднял. Это, я что хочу сказать, это, ну как, вы же понимаете, не все от меня зависит. Вот один и тот же психолог, вот работа, вот работа. Что самое главное, у нее с интеллектом все в порядке, чтобы она только выполняла то, что я говорил. Читай дальше. Если он регулярно к вам ходит, а я не регулярно, я виноват. Да, правильно, давай. Он к йогам не всегда. Да. И так продолжалось где-то месяц. Затем, так это я уже говорила, сангит я восстановила и ходила по сессии, я пошла по работам. И учитывая, что такой разрыв стажем, у меня не было по сангиту большой стаж, там, кроме 3 месяцев работы в СЭС в 2003 году. Вот. Ну и получается, стаж у меня большой по эпидемиологии. То есть самое мое лучшее место работы было сразу после окончания мединститута в городе станции, врачом-эпидемиологом. А потом, как вы помните, Михаил Ефимович, в 2005 году я прошла специализацию по эпидемиологии. И получается, в связи с вышеперечисленным по профессии, уж где если работать и восстанавливаться за столь долгий перерыв, то реально по эпидемиологии, да и когда возникли такие проблемы с маминой госпитализацией, то есть я долгое время не могла положить маму в больницу, были проблемы с районным психиатром, и, ну тут диалоги с районным психиатром я не буду читать. Все прошло. Да. Не читай. Вы знаете, я что хочу сказать. Это, ну как, не могу, я хороший педагог. Ну и у меня бывает свое Ватерлоо, как у нас. Значит, вы же понимаете, как вы же знаете, если с главным, с врачом не получается, куда надо идти? Надо идти к главному врачу.